А в это самое время владелец соседней виллы, мистер Хилас, мирно дремал в беседке, согреваемой теплым майским солнышком. Мистер Хилас принадлежал к тому упрямому меньшинству, которое ни за что не хотело верить нелепым россказням о невидимке. И в этот день он, как ни в чем не бывало, вышел после завтрака в сад и по давней привычке прилег. Вдруг он проснулся и сразу же почувствовал что-то неладное. Хилас взглянул на дом Кэмпа, протер глаза. Дом выглядел так, как будто его бросили с месяц назад после страшного погрома. Все стекла были разбиты, и все окна, кроме окон кабинета на верхнем этаже, были наглухо закрыты ставнями. «Я готов поклясться», — Хилас взглянул на часы, — что 20 минут назад все было в порядке. Вдалеке раздавались мерные удары топора, треск расщепляемых деревянных рам и звон стекла. А затем произошло нечто еще более странное. Ставни столовой распахнулись, и показался доктор Кэмп. Он взобрался на подоконник, выпрыгнул из дома и кинулся бежать вниз по косогору прямо к беседке мистера Хилласа. «Господи!» — дико взвизгнул Хиллас, пораженный страшной мыслью. «Невидимка! Значит, все правда! Невидимка идет!» И он кинулся к дому. Весь дом тотчас же наполнился криками, хлопанием дверей и щелканием запираемых замков. И когда Кэмп, перемахнув через грядку спаржи, подбежал к дому Хилласа, все окна и двери были уже наглухо заперты. Видя, что спрятаться негде, Кэмп выскочил через боковую калитку на дорогу и помчался вниз по склону холма. И едва он скрылся из глаз мистера Хилласа, как грядку спаржи безжалостно смяли невидимые ноги. Дальнейшего хода этой странной охоты мистер Хиллас уже не видел. Выскочив на дорогу, Кэмп, естественно, побежал под гору. Для человека, давно не упражнявшегося, он бежал неплохо. И хотя он побледнел и обливался потом, мысль его работала спокойно и трезво. Он несся крупной рысью, когда же замечал на дороге неудобные места, неровный булыжник или осколки битого стекла, то бежал прямо по ним, предоставляя босым ногам своего преследователя избирать дорогу по своему усмотрению. Впервые в жизни Кэмп понял, что дорога по холму необычайно безлюдна, и что до ближайших домов Бердока там, внизу, необыкновенно далеко. Люди внизу смотрели на него. Дыхание Кэмпа стало хриплым. Вот он добежал до первых домов, силы уже оставляли его. Впереди виднелись кучи щебня и столбы для дренажных работ, из-за которых выглядывали изумленные землекопы. «Невидимка идет!» — завопил Кэмп и, повинуясь счастливому наитию, перепрыгнул через канаву. Так что между ним и невидимкой сразу оказались несколько дюжих мужчин. Через несколько минут Кэмп очутился уже на улице, среди людей. Он обернулся. Ярдах в 12 от него бежал рослый землекоп, бронясь и размахивая лопатой. За ним бежали еще люди, крича и замахиваясь на кого-то. Кэмп вдруг понял, что положение переменилось. «Окружайте его!» — закричал он. «Ага!» — раздался голос совсем рядом. Кэмп получил жестокий удар в ухо и зашатался. В следующее мгновение страшный удар в челюсть свалил его на землю. Чьи-то пальцы сдавили ему горло, чье-то колено уперлось ему в грудь. Кэмп изо всей силы сжал кисти рук своего противника, и вдруг над его головой взвелась лопата землекопа и с глухим стуком опустилась. На лицо Кэмпа что-то капнуло. Руки державшие его за горло, вдруг ослабели. Он сейчас же вывернулся из-под своего противника и навалился на него, прижимая к земле невидимые локти. «Я поймал его!» — взвизгнул Кэмп. «Он здесь! Хватайте его за ноги! Секунда!» И на место поединка ринулась вся толпа. Билли, нужно сознаться, немилосердно. Слышался только топот, стук ударов и прерывистое хриплое дыхание. Нечеловеческим усилием невидимке удалось сбросить с себя своих противников и подняться на ноги, но он тут же был повален снова. Кэмп впился в него, как гончая собака, в оленя, и десятки рук хватали, рвали и колотили невидимое существо. Вдруг раздался дикий вопль: «Пощадите! Пощадите!» И сейчас же замер в придушенном стоне. «Оставьте! Оставьте вы его, дурачье!» — закричал вдруг Кэмп. «Он ранен, говорят вам. Отойдите! Не выпускайте его!» — кричал рослый землекоп, бронясь и размахивая кровавленной лопатой. «Прикидывается!» «Да не прикидывается он», — отвечал Кэмп. «И кроме того, я держу его крепко». Толпа подалась назад. Кэмп водил рукой по воздуху, как будто ощупывал пустоту. «Не дышит», — сказал он. «И сердце не бьется. Бок у него. Какая-то старуха, выглядывавшая из-за плеча рослого землекопа, вдруг вскрикнула. «Глядите», — сказала она и выставила вперед морщинистый палец. И все увидели контур руки, бессильно лежавшей на мостовой. Рука была совсем прозрачная, словно стеклянная. И можно было разглядеть все вены и артерии, все кости и нервы. Она теряла прозрачность, мутнела на глазах. И так медленно, начиная от ног и рук, растекаясь по всем членам до жизненных центров, продолжался этот странный переход к видимой телесности. Это напоминало медленное распространение яда. Скоро можно было уже различить разбитую грудь, плечи, смутный обрис изуродованного лица. И когда толпа расступилась, все увидели распростертое на земле голое, жалкое, избитое, изувеченное тело человека лет 30. Волосы и борода у него были белые. Не седые, как у стариков, а именно белые, как у альбиносов, а белки глаз красные, как гранаты. Глаза были широко раскрыты, и на мертвом лице застыло выражение гнева и отчаяния. Кто-то крикнул: «Лицо! Ради всего святого, закройте вы ему лицо!» Так окончил свой странный и страшный жизненный путь Гриффин, первый из людей, сумевший стать невидимым, даровитый физик, равного которому еще не видел свет.